Способность идти достаточно круто к ветру давала кораблю возможность лавировать, то есть маневрировать таким образом, чтобы продвигаться против ветра. Одним словом, уже из конструкции корабля следует, что викинги вовсе не были такими уж беспомощными пленниками стихий, какими их иногда пытаются изобразить. Другое дело острый курс, то есть под острым углом к ветру. Это курс весьма холодный и мокрый, свищет ветер, волны хлещут в скулу корабля, обдавая находящихся на палубе не то что брызгами, целыми водопадами воды. Это подтвердит всякий, ходивший в море на небольшом парусном судне. Сохранившиеся письменные источники свидетельствуют, что викинги самоистязанием не занимались. Если особой срочности не было, предпочитали дождаться попутного ветра, чтобы добраться из точки А в точку Б без лишних мучений. Однако бывали случаи, когда способность к лавировке могла спасти и людей, и корабль. Например, если шторм застигал судно возле берега и грозил разбить его о скалы, такой ветер моряки называют навальным. Иногда же проблему отчаливать как есть или подождать ветра порождали совершенно иные соображения. Вот курьезный отрывок из сказания, в котором речь идет о событиях начала XII века. Сигурд Конунг направился потом в страну греков и встал со всеми своими кораблями у Энгельснеса и стоял там полмесяца. Каждый день дул свежий ветер, благоприятный для плавания вдоль моря на север, но Конунг хотел дождаться бокового ветра, чтобы можно было натянуть паруса во всю длину корабля. Все его паруса были из парчи, а его люди, как те, что были на носу, так и те, что были на корме, не хотели, чтобы паруса были обращены к ним изнанкой. Заканчивая разговор о парусе, надо сделать еще одно замечание. До сих пор мы упоминали новоделы древних кораблей, которые можно увидеть в туристской поездке в Скандинавию, на фотографиях и в фильмах про викингов. К сожалению, изображения паруса на картинах художников также оставляют желать лучшего, даже у некоторых выдающихся мастеров. Очень часто их рисуют вывернутыми, совершенно неестественным образом, в виде какой-то воронки, узким концом вниз. Откуда такая традиция? Дело в следующем. В одной французской церкви хранится знаменитый ковер из Байо. Многометровая вышивка, созданная в XI веке и повествующая о завоевании Англии норманнами в 1066 году. На ней изображено, как строятся корабли для переправы войска через Ла-Манш, как происходит переправа и затем битва. Кто такие норманны, о которых здесь говорится? Это вовсе не те северные люди, о которых упоминалось в главе «Разбойники из северных стран». Их правильнее было бы назвать нормандцами по имени герцогства, из которого они были родом. В свою очередь герцогство получило свое название по тем, на сей раз настоящим, северным людям, которые завоевали его в начале X века, то есть за 150 лет до похода Вильгельма Завоевателя в Англию. Викинги, осевшие жить на севере Франции, благополучно перемешались с местным населением, усвоили феодальные порядки, местный язык и перестали быть викингами. Войско герцога Вильгельма представляло собой обычное европейское рыцарское войско, а не дружину викингов. От этой последней оно отличалось и устройством, и порядками, и вооружением, и одеждой. Но кое-что еще сохранялось, в частности, тип корабля. Художникам XIX начало XX века очень хотелось воочию представить себе, как выглядел настоящий живой викинг и его корабль. Состояние археологической науки в те времена не позволяло во всех подробностях ответить на этот жгучий вопрос. Поэтому ковер из Байо некоторое время считался настоящей энциклопедией викингов. Если посмотреть картины тогдашних художников, с первого взгляда видно, чем они руководствовались. Пылким творческим людям не было дела до того, что на ковре из Байо изображены корабли все же не викингов, а их европеизированных потомков. Кроме того, грешно требовать от вышивальщиц XI века точной передачи всех деталей оснастки, знание перспективы и способности схватить сложную форму паруса, поспешно убираемого перед выставкой на вражеский берег. Художники, обрадованные появлением почти викингской вышивки, предпочитали срисовывать один к одному, не задумываясь о смысле. В какой-то мере их можно понять. Но вот как объяснить действия современных иллюстраторов, которые при желании могли бы найти гораздо больше доброкачественного, подтверждаемого учеными материала? Падает, падает Лондонский мост. Когда в 1893 году викинг, реплика гокстадтского корабля, совершал свое плавание через Атлантический океан, были собраны достаточно подробные сведения о его поведении под парусом. А вот попытка пройтись на веслах закончилась неудачей из-за малой подготовленности команды. Довольно жалко выглядят гребцы в современных фильмах про викингов, а как было на самом деле? Обратимся к сказанию, повествующему о событиях начала XI века. Норвежский Олаф Конунг помогает английскому королю Этельреду. Сказание называет его Адальрадом, отвоевать его страну у датчан. Они подошли к Лондону, и вошли в Темзу, а датчане засели в крепости. На другом берегу реки стоит большой торговый город, который называется Судвирки. Между крепостью и Судвирки был такой широкий мост, что на нем могли разъехаться две повозки. На этом мосту были построены укрепления, башни и частокол человеку по пояс, направленные по течению. Мост этот держался на сваях, которые были врыты в дно. Во время нападения Адальрада датчане стояли по всему мосту и защищали его. Адальрад Конунг созвал предводителей всех своих отрядов и спросил их совета, как захватить мост. Когда они добрались до моста, на них сверху посыпались копья, стрелы и такие большие камни, что ни щиты, ни шлемы не выдерживали, и даже корабли получили сильные повреждения. Многие корабли тогда отошли назад, а Олаф Конунг со своей дружиной норвежцев продолжал продвигаться вверх по течению под мост. Его люди привязали толстые канаты к сваям, на которых стоял мост, пустили все свои корабли вниз по течению и гребли при этом изо всех сил. Сваи вырвало из-под моста и потащило по дну. И так как на мосту стояло большое войско и было много оружия и камней, то когда сваи вырвало, мост проломился, и многие попадали в реку, а остальные разбежались. Этот эпизод отнюдь не порожден буйной фантазией сказителя. Это реальный исторический факт. Как указывают ученые, именно ему обязана своим происхождением английская детская песенка, начинающаяся словами «Падает, падает Лондонский мост». На торговых кораблях времен викингов весла располагались только на носу и на корме для удобства маневра вдоль берега и в таких местах, где не очень развернешься под парусом. Надо сказать, что все скандинавское побережье изобилует множеством мелких островов, шхер, плавание среди которых издавна считалось опасным. Даже викинги, искушенные мореходы, предпочитали путешествовать здесь только при дневном свете, на худой конец в светлые летние ночи. Кораблю, способному передвигаться только под парусом, здесь пришлось бы туго. Поэтому некоторое количество весел было и на торговых кораблях, хотя их строители и владельцы старались обходиться минимумом команды, ведь эти суда были предназначены для перевозки грузов, а не воинских отрядов. А вот у боевых кораблей весла располагались вдоль всего борта. Количество весел по одному борту служило даже своеобразной меркой длины корабля. Существовал термин «рум», буквально «место», «отделение», и говорили «корабль во столько-то румов». Сохранились письменные известия о судах в 35 румов. Примерно таков один из кораблей, остатки которого были извлечены датскими археологами со дна Роскильфьорда в 1962 году. Количество весел позволяет делать предположение относительно численности команды. На каждое весло обычно садился один человек, но гребля могла продолжаться много часов, и рано или поздно требовалась замена. А если возникала необходимость в максимальном усилии во время напряженной погони, шторм, когда несло на скалы, или, например, когда роняли Лондонский мост, на весла садились подвое. И об этом упоминают письменные источники. Об этом же говорит и число щитов, найденных археологами по бортам захороненных кораблей. Стало быть, в полностью укомплектованной команде должно было быть две полные смены гребцов, плюс еще несколько человек. Должен же кто-то был стоять на руле, вычерпывать воду и делать еще множество необходимых дел. То есть на корабле в 35 румов одновременно могло путешествовать порядка 150 человек. Полторы сотни отличных моряков, которые, не забудем, были еще и профессиональными воинами, побратимами под началом всеми уважаемого вождя. Ясно, что при подходе к неприятельскому берегу даже и один такой корабль мог натворить дел. Иногда, когда писать исторический роман берутся люди, слабо знакомые с эпохой, на страницах произведения появляются корабли викингов, приводимые в движение прикованными к веслам рабами. Это, извините, абсолютная чушь. Викинги на своих боевых кораблях всегда гребли сами, вне зависимости от того, везли они с собой рабов или нет. Более того, по некоторым сведениям, работа на весле была таким же причастием, как совместная еда. Если нужда заставляла посадить на весло пленника или раба, его после этого могли отпустить на свободу. Еще один незначительный, казалось бы, вопрос. На чем сидели викинги, когда гребли? Дело в том, что на изученных археологами кораблях не обнаружено установленных скамей для гребцов по морскому банок. Поэтому из книги в книгу кочует высказанное кем-то предположение, будто они сидели на своих сундучках с имуществом. Но как же тогда быть со строками древнего песнопевца? Вот как он описывает врагов, проигравших морской бой. «Ползли на карачках под скамьи раненые». Филологи-скандинависты утверждают, что когда эта песня исполнялась среди викингов, только что приведенные слова встречали взрывами хохота. Каждый отлично представлял себе высоту корабельной скамьи и мог живо вообразить себе, как побежденные пытались забиться под них, смешно оттопыривая зады. Вот вам и сундучки. В главе «Парус» приводится отрывок о Сигурде Конунге и парчевых парусах его кораблей. Из этого отрывка, в частности, следует, что каждый член команды имел свое постоянное место. Те, что были на носу, и те, что были на корме. И распределялись эти места отнюдь не случайным образом. Были более престижные места на носу корабля, были менее престижные ближе к корме. Как известно, на парусниках позднейших времен все обстояло как раз наоборот. Нижние чины размещались в носовой части – офицеры и капитан на корме, там, кстати, меньше чувствуется качка. Чем же руководствовались викинги? А вот чем. Когда в морском бою сходилось по несколько кораблей, с той и с другой стороны, каждая флотилия перед сражением выстраивалась в линию и связывала свои корабли борт с бортом. Ясно, что когда враждующие стороны сходились для рукопашной, на носу было опаснее всего. Вот почему. Носовая часть корабля считалась наиболее подходящим местом для испытанных и доблестных мужей. За эту опасную и грозную честь приходилось платить, и не только в бою. Когда корабль шел под парусом, весла покоились в специальных козлах, устроенных возле борта. Когда же наставало время пустить их в ход, каждый брал свое, не путаясь с чужими, и дело тут не в индивидуализме. Просто... все весла были разной длины. Нос и корма поднимаются над водой выше, чем средняя часть палубы, а значит, и весла должны быть длиннее, чтобы все разом достигали воды. То есть доблестным обитателям носа приходилось грести наиболее длинными, под 6 метров, веслами. Если ж корабль шел круто к ветру, их еще и поливало всех больше. Фиксированность мест на корабле и их различную престижность следовало бы учитывать художникам и кинематографистам. Те и другие очень любят изображать, как их герой, викинг или попавший к ним человек, подходит к самому форштевню, переднему брусу по контуру носового заострения судна и смотрит вдаль, сложив руки на груди. Иногда в этом качестве выступает пленник, которого везут продавать. Можно, однако, с хорошей вероятностью предположить, что столь низкого человека оттуда выгнали бы за шею.